Постскриптум. 31 марта 1904 года во время русско-японской войны командующий Тихоокеанской эскадрой адмирал Степан Макаров погиб на борту броненосца Петропавловск, уничтоженного японской миной или торпедой, пущенной с подводной лодки. Вместе с адмиралом погиб русский живописец Василий Верещагин. Газета «Санкт-Петербургские ведомости», номер 94 за 1904 год. Весь мир содрогнулся при вести о трагической гибели Василия Верещагина, и друзья мира с сердечной болью говорят: ушел в могилу один из самых горячих поборников идеи мира. Макарова оплакивает вся Россия, Верещагина оплакивает весь мир.